День третий. Сегодня был выходной, на работу идти было не нужно. Поэтому я решил посвятить день переезду и разборке вещей, а то стоят мешки в прихожей, руки никак не доходят. После вчерашнего я более-менее отошел, долго сидел и думал. Правда, ни до чего так и не додумался. Что-то подсказывает, что приключения в этой квартире только начинаются. Кто-то верно скажет, съезжай отсюда по-добру, по-здорову. Хорошее предложение. Только ехать мне некуда и не к кому. Да и Дима что-то не звонит. Надо будет сегодня ему набрать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Нужно быть начеку, насколько это вообще возможно. В кармане телефон завибрировал примерно в середине дня. Я как раз заканчивал разгребать вещи. Достал телефон и увидел, что кто-то прислал по почте сообщение. Зашел на почту и увидел ник jpa423400@gmail.com. Вот он-то и прислал письмо. Я открыл. Там было написано 5 дней. Ха, да квартплата осталась 5 дней. Какие вы предусмотрительные, попытался отшутиться я. На самом деле после вчерашнего уже не так страшно. Начинаю потихоньку привыкать к странным событиям, происходящим в моей жизни. Хоть со вчерашнего инцидента с мамашей, вороной и псом прошло всего несколько часов, казалось, что несколько недель. Человек такая скотина, ко всему привыкает. Какие бы страшные события ни происходили в его жизни. О, нужно не забыть записать. Со вчерашнего дня я решил вести подсчет необъяснимым событиям, встречающимся в моей жизни на новом месте обитания. Для этой цели будет служить запись четвертая. Подошел к ноуту. Открыл Word, отыскал запись 4 и подписал. В седьмых кто-то прислал мне по почте сообщение 5 дней. Конечно, подразумевая, сколько осталось мне жить на этом свете. Да уж, все интереснее и интереснее. Каждый день минус один. Завтра, возможно, кто-то будет намекать, что осталось 4 дня, затем 3, 2, 1. А что будет после того, как истекут эти дни? Кто должен меня убить? Машинально напечатал. Запись 5. Не знаю, что буду там писать. Но уже увидел перед глазами, как написал. Она его примет. Запись 5. Она его примет. Это сказала та бабка. Она. Понятно, что речь идет о какой-то женщине. Но кто эта женщина? Если сопоставить 2 плюс 2, то получается, что она и должна меня убить. Так, выходит, кто-то ведет отчет до дня моей смерти. Зачем? И кому я так не угодил? Может, меня о чем-то предупреждают? Ведь в записке, оставленной в первый день моего житья в этой квартире, сразу написали, чтобы я убирался, пока не поздно. Чую я, что здешние жители что-то знают, но мне не говорят. Ха. Получается, кто-то обо мне заботится. Просит меня, чтобы я уходил отсюда побыстрее. Эх, таинственный визитер, я бы и рад последовать твоему совету, только мне идти некуда. Так, возникла теория. Если кто-то обо мне заботится, значит, есть и тот, кто хочет, чтобы я через 5 дней умер. Две таинственные силы — добра и зла. Ну, какие они таинственные, это простые люди, местные. Что же это, получается, и у них между другом разлад. Одни намекают, чтобы я уходил скорее. Другие, хотя их не встречал, только чувствовал, что мне здесь не рады и еще непонятно что, необъяснимое. Интуиция подсказывает, что они настроены плохо ко мне. Так вот... Они, допустим, хотят моей смерти. Почему такое громкое заявление? Почему я решил, что я такой тут пуп земли, что одни хотят меня уберечь, а другие враждебно настроены, как эта мамаша? Не знаю. Просто постоянно ловлю на себе взгляды людей, как мне кажется, враждебные. Что-то интуитивное. А Димка и бабушка мне говорили, что интуиция у меня хорошо развита. Звонок в дверь. А, я забыл, что пару дней назад вызывал сантехника. Вода с краном барахлят. Пойду открывать. Но сначала допишу быстро в 5-й записи. Буду надеяться, что я выживу. Очень не хочется умирать, когда только начал самостоятельно вставать на ноги. Пойдет. Да, побежал дверь открывать, то сантехник, наверное, уже меня матом покрыл. Запись 6. Ушел. Черт, содрал 2800 за замену смесителя. Еще говорил, что это самый дешевый, тип по скидке, акция у них там какая-то. Да врет, наверное. Взял, наоборот, втридорога. Видишь, что я ничего в этом не понимаю. Вот и содрал с малого. А, хрен с ним. Не убудет. Пока сантехник копошился на кухне, я, стараясь не мешать ему, сидел в комнате. Впал в какую-то прострацию. Вот решил написать эту запись. Почему-то я в тот момент ощущал себя героем страшилок, каких полным-полно на Ютубе. Ну, смотрите, новая квартира в наличии. Не очень дорогая квартплата за нее. Примерно 16 тысяч с учетом коммуналки. Хотя в среднем в моем городе 25 плюс коммуналка. Тоже имеется. Какие-то странные жильцы, которые намеренно меня не замечают. Несите в студию. Коврик, который таинственным образом телепортируется из комнаты на кухню. Да и то, это только то, что я заметил. Может, еще что-то путешествует по воздуху и летает по квартире. Не хватает только ночных похождений призраков, каких-нибудь обиженных на весь божий свет душ, жадно мечтавших о возмездии или отмщении, злых демонов и все прочее, которые умело и не очень применяют авторы подобных каналов, чтобы заинтересовать и запугать слушателя. Ну и, само собой, разумеется, конечно, ради просмотров и денег, но это жизнь. Так, ну что, все дела переделал, что планировал, совершил. Осталось только выкинуть оставшийся мусор. Эх, так не хочется. Примета плохая, на ночь мусор выкидывать. Но этот бардак тоже надоел. И так квартира маленькая, а тут еще всякий хлам валяется во всю прихожую. Шаг сделать невозможно. Ну, делать нечего, надо идти выбрасывать. Мусор я выкидывал примерно полчаса, чуть больше, чем ожидал. Пошел домой, поднимался по лестнице к своей двери и, стоя на середине лестничной клетки, увидел уже знакомую вторую каракулю на стене рядом с дверью, чуть ниже предыдущей. Разглядеть ее в такой темноте толком не получалось, но я знал, что она означает. На стене все тем же металлическим предметом была нарисована цифра 5. Запись 7. Прошло уже 3 дня, как я живу в этой квартире. Что я могу сказать? Если не смотреть на некоторые непонятные вещи, то в целом у меня все спокойно, рутинно и благополучно. Ну да, странное заявление после всего произошедшего. Однако спустя какое-то время я уже ровно ко всему отношусь. Приноровился, что ли? Наверное, да. Жизнь идет своим чередом. На сюрприз в виде цифры 5 практически никак не отреагировал. А так эти 3 дня прошли как-то буднично, что ли. Дом, работа, дела, ходьба туда-сюда. Надеюсь, так дальше и будет.